Глава 28. На всю подготовку Крю с Хансеном потратили около часа. Хэнд настаивал, чтобы мандрагоровский маячок трижды прогнали через системный тест. В итоге, убедившись, что Буй способен выполнять свою миссию, наш командир был почти доволен. «Видите?» – неторопливо пояснил Хансен, в третий раз запуская процессор локатора. «Он фиксирует положение звезд. И в случае приближения любого тела немедленно определяет его как новый объект. Проблем не возникнет, если, конечно, оно непрозрачное». «Мы не должны этого исключать», – возражал Хэнд. «Включите в работу детектор масс». В ответ Хансен издал тяжелый вздох. По другую сторону двухметрового буя на них ехидно скалилась Крю. Через несколько минут я помог Иветте спустить с борта Нагини пусковую раму. И вдвоем мы уложили буй на ярко-желтые направляющие. Хансен закончил последние проверки, закрыл разбросанные по коническому корпусу лючки доступа к переключателям и с чувством похлопал наш маяк по округлому боку. «Мы готовы к большому скачку». Потом мы выслушали наставление Сян Сяпина и осторожно поместили буй с пусковой рамой на место. Изначально конструкция буя предусматривала запуск через торпедный аппарат. На раме его конический корпус смотрелся откровенно нелепо, готовый в любой момент перевернуться через нос. Хансен подергал направляющие взад-вперед, повернул их, проверяя ход, и, наконец, снял пульт дистанционного управления. Спрятав пульт в карман куртки, он зевнул. «Никто не скажет. Мы можем поймать канал с Лапини?» – спросил он. Проверив наручный дисплей, я засек время, синхронизировав его с предварительно запущенным в раскопе таймером. До запуска оставалось чуть больше 4 часов. Не открывая глаз от зеленоватых цифр, я успел краем глаза заметить, как нос буя дернулся, а затем он пошел вперед, перекувыркнувшись через лишенный стопора предпусковой рамы. Буй тяжело грохнулся на песок, и, взглянув на опешившего Хансена, я рассмеялся. «О, мой Самеди!» – сказала Крю, видевшая всю картину. Она встала с места, направляясь к пусковой раме. «Ну что стоите, как два идиота, помогайте мне!» И тут ее распороло на части. Я стоял ближе всех, уже поворачиваясь, готовый прийти на помощь. Потом, вспоминая эту секунду в бесполезных попытках проанализировать случившееся, я смог полуувидеть, полувспомнить удар, пришедший ей чуть выше бедренной кости и рассекший тело снизу вверх безжалостным и небрежным, направленным в разные стороны колеблющимися движением, взметнувшим вверх фрагменты тела. Это был зрелищный, но крайне неудачный гимнастический трюк. Я успел заметить, как над моей головой пролетела ее рука и часть туловища. Нога упала сзади, волоча за собой обрубок ступни, ударивший меня по лицу. Я чувствовал вкус крови. Голова еще подымалась в небо, отдельно от всего. Замедленно вращаясь, и растрепывая волосы вместе с рваным остатком шеи и похожим на платок лоскутом кожи, сорванным с плеч, я чувствовал, как ее кровь падает на мое лицо, словно дождь. Слышал свой крик как бы со стороны и издалека, половину от слова «нет», уже потерявшего весь свой смысл. Позади меня нырнул за Санджетом Хансен. «Я видел!» Крики со стороны Нагини. «Кто-то выстрелил из лазера. Что это сделало?» Песок вокруг пусковой установки шевелится. Тонкая, покрытая шипами ветвь, распоровшая Крю, была одной из полудюжины ее подобных. Серых и поблескивавших на солнце. Как показалось, они негромко жужжали, неприятно раздражая слуховой нерв. Ветви легли на раму, а одна из них силой ударила по металлу, пробив на вылет. Мимо точно пуля просвистел вырванный из резьбы болт. Лазер хлопнул во второй раз, и вслед за ним тут же заговорили другие, сопровождая сцену какофонии шипящих звуков. Я отчетливо видел, как импульсы проходят сквозь жужжащие ветви и тают в песке, не причиняя никакого вреда. Сзади медленно подступал Хансен, не прекращая бить из прижатого к плечу Санджета. Наконец что-то встало на свои места. Я заорал, обращаясь к Хансену. «Назад! Назад, мать твою!» СКС и сами упали в ладони. Поздно. Скорее всего, Хансену показалось, что он воюет с особо стойким противником, или с врагом, который успевает уклоняться. Сделав луч пошире, он собрался было увеличить и мощность. Да, санджет общего назначения 11-й модели мог легко пробить титановый сплав на вылет, как нож проходит через мякоть. А на малой дистанции он испарял вообще все. Но серые жужжащие ветви только покраснели, и то местами. Затем песок под ногами Хансена зашевелился, и снизу появился свежий отросток. Я поднял автоматы всего на 50% от уровня стрельбы, когда росток уже резал ноги Хансена по коленям. Взрывник закричал отчаянно, как гибнущий зверь. Осев на обрубке, он продолжил стрелять. От лазера песок плавился, гнездами спекаясь вокруг Хансена. Из песка появился еще отросток. Короткий и тонкий, упав на Олли поперек торса, как молотильный цепь. Крик оборвался. Из обрубленного тела хлынул поток крови, будто лава из жерла вулкана. Уже стреляя, я двинулся вперед. Автоматы. Еще и с интерфейсом они были сама ярость, зажатая в руках. К тому же на моей стороне работали биопластины, обеспечивая четкую обратную связь и детализацию. Усиленный патрон. Автомат заряжен разрывными, магазины полные. Зрение позволяло хорошо выделять структуру того, что было передо мной. А СКС сами концентрировали огонь где нужно. Позиционирование биопластин работало с микронной точностью. Теперь я стрелял только на поражение. Ветви падали на песок, подпрыгивая и переворачиваясь вываленными из сети рыбами. Оба автомата опустели. Сбросив магазины, умное оружие оставило затворы в открытом положении, жадно требуя новой порции. Подняв СКС и на уровне груди, я приложил их к своей сбруе казенной частью. Загрузчики лязгнули одновременно, на счет раз. В каждый автомат мгновенно вошло по магазину, напоследок прихлопнутому магнитной защелкой. Оружие потяжелело, а руки… руки как будто сами встали на уровень прицельной стрельбы. Автоматы включили поиск. Опять захаркав огнем левой, правой. Убийственные ветви, срезанные пулями. Они падали на песок одна за другой. Другие лезли на меня и тоже умирали. Как овощи под острым поварским ножом. Снова пусто. Перезарядка. Пусто. Перезарядка. Пусто. Перезарядка. Пусто. Перезарядка. Пусто. И периодические удары в грудь, неощутимые до тех пор, пока не опустели магазины. Вокруг валялись превращенные в извивающиеся обрубки ветви. Отбросив в стороны пустые автоматы, я оторвал от покореженной пусковой рамы стальную полосу и начал рубить. Ближайшая куча зашевелилась. Сталь пошла вверх, вниз полетели куски. Снова подняв стальную полосу, я вдруг увидел голову Крю. Она смотрела на меня. Голова лежала на песке лицом вверх. И длинные запутанные волосы почти закрывали ее широко распахнутые глаза. Рот открыт так, словно в последний момент ей хотелось что-то сказать. В чертах мертвого лица застыла боль. Жужжание. Сверлившие уши наконец исчезло. Я опустил оружие. Обычную сталь. И увидел валявшиеся вокруг остатки серых, похожих на металл стеблей. Ко мне с неожиданно спокойным лицом подошел Сян. «У тебя химическая граната есть?» Спросил я и не узнал собственного голоса. Ноги не держала позицию, находясь над пляжем в 3 метрах. У обоих бортов в открытых погрузочных люках стояли турели с тяжелыми пулеметами. За пультами гнули спины депрессианов, и на их лица падал бледный свет от совсем небольших прицельных экранов. У нас не хватило времени на программирование автоматики. За стеклами громоздился огромный вал имущества из эвакуированного в спешке лагеря. Вооружение, провизия в контейнерах, одежда. Все, что удалось перетащить бегом под прикрытием пулеметов. В конце лежал буй, и когда Амель Вонг Сават корректировала положение Нагини, его округлый корпус немного покачивался из стороны в сторону. По настоянию Матиаса Хенда, первым из предметов, спасенных с неожиданно оказавшегося опасным бирюзового песка, стал именно буй. Все подчинились, молча и угрюмо. По всей видимости, буй был неработоспособен. Его конический корпус покрывали рубцы, а герметичность оказалась нарушена по всей длине. Панели мониторов сошли со своих мест. То, что находилось внутри, выставило к нам срезанные изгибы электрических кишок, напоминая останки. Хватит. Оставалось всего 2 часа. и цифры горели прямо перед нами. Ивета, Крю и Олли Хансен находились на борту. Это сделала особая система для сохранения человеческих останков – ССЧО. По сути, робот-антигравитатор. Робот прошел над самым песком, аккуратно собирая все, что мог обнаружить. Вакуумировал и одновременно брал пробы ДНК. Затем распределял найденное по двум синим упаковкам приятного для глаз дизайна, постепенно выходившим из прикрепленного сбоку контейнера. Упаковок было всего полдюжины. Сепарация и упаковка сопровождались утробными звуками, напоминавшими рвоту. По окончании процесса упаковки разделили, заварили лазером и прилепили штриховой код, там, где должна была находиться шея. С каменным лицом судья те отнес оба мешка в конец кабины к люку, за которым находился отсек для трупов, и сгрузил их туда. Ни один из мешков даже отдаленно не походивший на контуры человеческого тела. Нам не удалось подобрать ни одного стека. Амели Вонг Сават пыталась отследить местоположение, но версия оказалась следующей. Нанобы поглощают все неорганические составляющие, чтобы достраивать новые поколения. Никто не сумел найти оружие или снаряжение Хансена и Крю. Отвернувшись от окошка, за которым лежали мешки, я поднялся в кабину. В отсеке для экипажа, находившемся в корме штурмовика, на полу лежали образцы. Сырые ветви были упакованы в пермопластик, и Сунь Липинь внимательно рассматривала их, засунув прямо под микроскоп. В углу, закрыв голову руками, лежала Таня Вардени. Я присел, держась в стороне от всех. «Взгляни-ка сюда!» Найдя меня глазами, Сунь закашлялась. «Именно то, о чем ты говорил». «Тогда и смотреть не на что». «Говоришь, это и есть нанобы?» Недоверчиво переспросил судьяти. «И что?» «Судьяти, ворота ни хрена не открыты!» Бросил я, не скрывая раздражения. Сунь принялась вглядываться в экран микроскопа. По-видимому, ей хотелось определить неясную форму, лежавшую под стеклом. «Сама конфигурация наноба напоминает замок, но в сборе компоненты вообще не касаются друг друга. Вероятно, в динамике их связывает поле. Это похоже, даже не знаю, как сказать, напоминает мощную электромагнитную мышцу на мозаичном скелете. Поле генерируется каждым нанобом, и всю конструкцию держит их сеть. Тепловое излучение лазера проходит сквозь зазоры, почти не рассеиваясь. Так что выгореть могут лишь отдельные нанобы. Но они способны выдерживать высокую температуру, а в целом конструкция вообще очень устойчива и может регенерировать любые повреждения. Кстати, это органика». Хэн с удивлением посмотрел в мою сторону. «Ты знал?» Я посмотрел на свои руки. Они еще дрожали, и вживленные под кожу биопластины непрерывно двигались. Дрожь я попытался убрать, а потом взглянул на Хэнда. Я сделал свои выводы после лазерного выстрела. Периферийное зрение подсказало. Вардени тоже смотрит на меня из своего угла. «Назови это интуицией посланника. Бесполезность санджетов объяснялась прошлым воздействием. Мы уже обрабатывали колонии высокотемпературной плазмой. Они эволюционировали, научившись с ней справляться. А теперь получили бонус в виде устойчивости к лучевому оружию». «Что, к ультралазерам тоже?» – спросил судья, обращаясь к Сунь. В ответ она покачала головой. «Я провела тестирование, совершенно безрезультатное. Нанобы резонируют, но в целом никакого эффекта. Еще меньше, чем от лазера». «Итак, на них действует лишь серьезное оружие», – глубокомысленно заметил Хэнд. «Да, но только до поры», – сказал я, собираясь на выход. «Дайте срок, и эволюция сделает свое дело. То же касается и химических гранат. Думаю, гранаты лучше оставить на крайний случай». «Ковач, а куда ты собрался?» «Хэнд, на твоем месте я бы приказал бы Амели держаться повыше. Поняв, что их убивают из земли и с воздуха, нанобы станут отращивать длинные руки». Я вышел, волоча за собой свои советы как ненужную одежду, чтобы повалиться в кровать и забыться, наконец, долгим сном. С трудом найдя дорогу вниз, я обнаружил, что пулеметы уже не работают в режиме автоматического наведения. Люк Депре стоял у Коммингса люка с противоположной от своего пулемета стороны и дымил одной из сигар из Индиго-Сити, доставшихся в наследство от Крю. В дальнем конце отсека со скрещенными ногами сидел Сян Сяпин, рядом с люком, за которым лежали погибшие. В воздухе зависло тяжелое молчание, служащее мужчинам для выражения скорби. Привалившись к возвышению на палубе, я едва сумел закрыть глаза. За прикрытыми веками продолжали гореть цифры отсчета. 1 час и 53 минуты. Все меньше и меньше. Перед глазами снова появилась Крю, весело скалящая зубы, сосредоточенная на боевой задаче, курящая, дрожащая от оргазма, летящая по небу. «Стоп!» Послышался шелест чьей-то одежды, и глаза тут же открылись. Передо мной стоял Сян. «Ковач!» Наклонившись, он повторил еще раз. «Ковач, я сочувствую. Она была хорошим сол...» В ладонь правой лег интерфейсный автомат. Я приставил ствол к голове Сяна. «Заткнись!» Вздохнув, я не сразу смог продолжить. «Скажешь еще слово, и раскрашу люк твоими мозгами». Я замер, держа в руке казавшийся свинцовым автомат. Вместо меня его держали биопластины. Наконец Сян выпрямился и отошел, оставив меня одного. В голове пульсировали цифры. 1 час и 50 минут.